Подо мной бурлящей лавой кипело море забвения, выбрасывая наружу ядовитые пары, от которых перехватывало дыхание. Вся процессия остановилась на высоком утесе. Четыре идеи крепко держали меня за все четыре лапы, их бородатый предводитель стоял рядом и совершенно безумным голосом произносил речь перед собравшейся вокруг озера толпой. «Это начало нового времени!» — кричал он. «Мы захватим власть в обоих полушариях! Долой порядок! Да здравствует свобода! Наполним извилины хаосом! Пусть этот обломок старого консервативного режима станет нашей первой жертвой! Слушайте все мою команду! На счет три бросаем его в море забвения!» Я судорожно искал выход из создавшейся ситуации, но что я мог сделать против такого количества ожесточенных врагов? «Один!» — грозно проревела бородатая идея. «Интересно, что представляет собой это жидкое беспамятство? Может, удастся просто уплыть?» «Мозг Боллога. Продолжение». Жидкое беспамятство состоит из равных частей концентрированной соляной кислоты и желчи Боллога, в которых плавают миллионы прожорливых бактерий забвения. Шансы выжить, попав в море забвения, не выше, чем бросившись нагишом в кратер действующего вулкана. «Два!» — идеи подтолкнули меня к краю пропасти. «Эй!» Бородатый взмахнул рукой, чтобы сделать решающий жест. «Нет!» — проревел грозный голос. «Это была 16-Ч. Моей маленькой спасительнице удалось протиснуться сквозь толпу. Она решительно наступала на предводителя, который при виде ее смущенно попятился. И тут она совершила то, чего никто не ожидал. Она ухватила предводителя за бороду, изо всех сил дернула ее. Борода оказалась фальшивой. Под ней скрывалось самое жуткое зрелище, какое только мне доводилось видеть. Это если представить себе гибрид химериады и пещерного тролля, он бы и то выглядел гораздо приятнее. «Глупые!» — закричала 16-Ч. «Вы что, не видите, с кем имеете дело? Это же безумие!» Толпа с испуганным вздохом отпрянула назад. Разоблаченная идея оскалила зубы, растопырила когти и зашипела. «Только троньте, предупреждаю, я буду кусаться. Вы знаете, это заразно. А ну, расступись!» Толпа расползла с большим клином, словно ее расстегнули молнией. Никто не хотел прикасаться к безумию, которая, продолжая шипеть и отчаянно размахивая когтями, прокладывала себе дорогу вперед. «Дорогу! Дорогу! Я безумие! Страшное и ужасное! Растопись!» Безумие ловко вскарабкалось по уступам извилин наверх к одному из туннелей, где на прощание обернулось и закричала: «Придет день, и я владею всеми вами, и тобой тоже!» Оно оскалилось на меня. «Да с тобой у меня особые счеты!» И с этим шипом она скрылась в туннеле, оставив после себя отвратительные раскаты смеха, от которого все волоски у меня на спине встали дыбом.